Итак, мы разобрались, да, что с этим моментом, с принципами, что классно вывести, возвести какие-то моменты в принцип для того, чтобы не в конкретный момент в стрессовой ситуации принимать решение, а чтобы у вас уже было заранее принято решение. Таким образом, вы освобождаетесь от стрессовой нагрузки в своей жизни и уже автоматически в какие-то моменты принимаете верные решения. И, соответственно, это уже говорит о вашем характере. Да? То есть заранее приняли правильное решение, то есть оставили хороший отпечаток на жизни окружающих вас людей. Есть две системы ценностей. Ценности из головы и ценности из сердца. Мы говорили о ценностях, да? Ценности из головы – это какие-то нормы мышления, поведения, которые приняты в значимом для нас обществе. То есть есть какие-то ценности, которые есть в обществе, которое нас окружает. Нормы мышления. Мы их знаем, но не принимаем. То есть мы можем их знать, но не принимать. Или мы можем в отдельные моменты поступать в соответствии с этими нормами. Но на самом деле у нас нет этих норм, нет этих принципов, нет этих правил. Понимаете, о чем я говорю? Есть, допустим, в каком-то обществе есть какие-то нормы. И ты в этом обществе не позволяешь себе так вести себя, нарушать эти нормы. Но попадая в другое, ты, как, знаете, как это выглядит? Ребенок приходит в школу, и он не ругается матом. Со своими родителями он тоже не употребляет эти слова. Но попадая на улицу, он ведет себя по-другому. То есть это ценности из головы. То есть я знаю, что, допустим, с пастором я так не буду себя вести. Я не буду хамить. Я не буду относиться к нему неуважительно, я буду проявлять какое-то почтение, но это с ним. Но вот этот вот, а другой вот этот человек, который не имеет какой-то позиции, вот с ним я могу себя вести как угодно. То есть это ценности, которые есть в голове. Ты знаешь, что вот с ним нельзя так, а с этим так можно. С родителями нельзя ругаться матом, потому что получишь. А на улицу вышел и через слово. Что такое ценности из сердца? Это когда, независимо от того, где ты находишься, в каком обществе ты находишься, ты поступаешь по этим ценностям, которые есть у тебя. С пастором ты разговариваешь. С человеком низкого социального статуса ты разговариваешь. Как бы ни было, то есть для тебя это не имеет значения. Когда эти ценности в сердце, ты поступаешь в соответствии с этими ценностями, и неважно, где ты находишься. Это настоящие ценности, которые руководят нами. Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Это притча 20 глава, 5 стих. Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. О чем говорит здесь притча? О том, что каждому разумному, уважающему себя человеку нужно научиться вычерпывать. То есть это не то, что на поверхности находится, да? Допустим, ты поступил каким-то образом, и ты должен, ну, допустим, неправильно. И ты не просто должен думать, а я неправильно поступил, ну ничего страшного. Ты поступил, исходя из своей системы ценностей. Ты нагрубил этому человеку, исходя из своей системы ценностей. Ты можешь просто сказать, ну ладно, в следующий раз я не нагрублю. Вопрос не решится, не закроется. Потому что ты так позволил себе себя вести, исходя из твоей системы ценностей. Значит что, если ты разумный человек, тебе нужно вычерпывать глубокие воды. А почему я вот, так, ты сравниваешь, почему с этим человеком я себя так веду, а с этим человеком не веду себя так? А потому что я этого боюсь, или я этого уважаю, а этого не уважаю. А тогда почему я этого человека не уважаю? А могу ли я не уважать этого человека тогда? То есть ты на этом уровне ценности тогда разбираешься. Ты вот вычерпываешь, как из глубокого колодца, и из глубины себя ты разбираешься, почему это происходит. То есть этот же человек точно такой же, как и тот. Почему я к нему без уважения отношусь? Ага. Значит, я тогда должен уважать его, независимо от того, какая у него должность, независимо от того, что он из себя представляет. Или почему ты этого человека прощаешь, а этого человека не прощаешь? В чем причина? То есть ты разбираешься вот в этих глубинных вещах. Потому что если ты, понимаете, поступки исходят из ценностей, действия исходят, исходя из ценностей, происходит, мы совершаем, исходя из ценностей. Если ты не разберешься с ценностями, поступки будут те же. Иисус призывает нас отречься от старых ценностей, взглядов и принципов, от всего, что мы раньше имели. То есть от каких-то мирских убеждений. Поэтому важно нам пересмотреть. Если когда-то ты для себя вывел в мире какой-то принцип, тебе нужно пересмотреть это. Какие-то ценности, которые ты для себя раньше имел, тебе нужно пересмотреть эти ценности. Что ты ценишь, что ты уважаешь, что ты считаешь дорогим, что ты считаешь важным. Допустим, в мире принцип у человека. Человек человеку волк. Когда он приходит в церковь, ему нужно изменить этот принцип. Правда? Потому что если он будет жить в Царстве Божьем по этому принципу, то это неправильно, и у него будет куча проблем. Он будет неправильно поступать. И для того, чтобы изменилось наше поведение, чтобы изменился наш характер, важно посмотреть на эти принципы. И Марка 2 глава 21-22 стихи говорят, что никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани. Иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо вливать в мехи новое. То есть у нас есть старая система ценностей, у нас есть старые взгляды, у нас есть старые принципы. Когда мы приходим к Богу, мы можем просто охристианить свою жизнь. О, мы добавили немножко христианского сленга, аллилуйя, аминь, пошел ты. То есть, пошел ты это из старого, но просто теперь у тебя еще есть пару христианских выражений. И временами, когда тебе нужно показаться верующим, ты как бы, о, аллилуйя, да, брат, Господь говорит, да, ага. То есть ты христианин. А потом у тебя из того же источника льется что-то другое. И там написано, что невозможно, чтобы так было, потому что эти новые одежды, они оторвут, новые заплатки оторвут эти, разорвут старые одежды, и дыра будет еще хуже. Ты будешь ужасно смотреться просто. Это будет что-то странное. Временами ты будешь говорить красиво о каких-то хороших вещах, А в своей жизни ты будешь поступать так, что все будут люди видеть вот эти огромные дыры. Какое-то несоответствие. Поэтому говорится, что нужно новые мехи. Нужно, чтобы полностью ты новый был. Но чтобы ты пересмотрел свои принципы, ценности, взгляды, жизненные установки, чтобы ты уже, когда приходишь к Богу, чтобы ты все это пересмотрел, и чтобы все было выстроено изначально по-другому. Аминь. Мы с вами говорили о том, как человек... Вот, мы понимаем необходимость изменяться. И когда мы осознаем, что нам нужно меняться, мы по-разному можем себя вести. Вот, когда возникает этот конфликт, то есть смотрите, что происходит, когда ты сталкиваешься с ситуацией и ведешь себя не так, как ты понимаешь, нужно себя вести. То есть у тебя внутриличностный конфликт, правда? Ты знаешь, что правильно вот так, но ты поступил по-другому. И у тебя есть выбор, что делать. Первое. Это бегство. Бегство от ситуации. Помните, мы вчера говорили о том, что ты отвергаешь это, ты не принимаешь, да? То есть мы что-то говорили подобное. Но можно, допустим, ты увидел, что ты поступаешь неправильно. И вместо того, чтобы изменяться, ты просто убегаешь. Ты уходишь от этого. Человек говорит, ну, я не хочу изменяться, я не хочу бороться. Но это не выход, то есть, ну, значит, твой характер не изменится. Поэтому убегать – это не выход, скажи. Убегать – это не выход. Второе – это разобраться с проблемами и измениться. То есть ты увидел, что ты себя ведешь неправильно. И лучший выход – это разобраться с этими проблемами. Иногда бывает так, что человек в церкви, вот ходит какое-то время в церковь, и потом Бог начинает с ним работать с его характером. И обнаруживаются какие-то проблемы, да? Вы должны прежде всего понять, что Бог обнаружит, если вот становятся очевидны ваши проблемы с характером, какие-то качества негативные, это не для того, чтобы тебя опозорить. Запишите для себя. Когда другим людям видны ваши негативные черты, это не для того, чтобы тебя опозорить. Потому что иногда мы так считаем. И мы начинаем обижаться на Бога, что типа как бы Он нас подставляет. Вот теперь все знают, что я плохая. Вот теперь все знают, что я вот такой. И тебе неудобно. Естественно, тебе неудобно. И любому человеку неприятно, когда другие узнают, что ну вот он поступил как-то неправильно. Но церковь – это такое место, где мы лояльны друг к другу, правда? Во-первых, мы знаем, что все несовершенны. Мы несовершенны. Место – это собрание несовершенных людей. Иногда у человека такое представление, вот, допустим, люди некоторые обижаются, меня обидели в церкви, вот, а как вообще в церкви такое может быть? А чем церковь отличается от обыкновенной? Почему на работе ты понимаешь, что это нормально, что тебя обижают? Почему там на привозе это нормально, что, ты, ну, что тебя могут там обидеть? То есть ты считаешь, что там это норма. Но когда мы приходим в церковь, такое у нас, знаете, предвзятое отношение, что здесь сверхлюди, здесь суперлюди, они все совершенны, это уже ангелы. Это уже, слушайте, люди в церкви, это те же самые люди, только в церкви. Это те же самые люди, просто они пришли к Богу в чем-то они уже изменились, а во многом они еще не изменились, они только на пути. Поэтому не предъявляй супервысоких требований к людям, которые тебя окружают. И если кто-то поступил плохо или неправильно по отношению к тебе, это не говорит о том, что церковь плохая, или о том, что тебя не любят, в этой церкви нет любви. Это отдельно взятый человек, проявил там свое качество характера, поступил как-то неправильно. Не суди, потому что он сделал по всей церкви. Не суди о Боге по нему. Не суди о пастыре, о служителях по нему. Это просто он. Расслабься, не считай, что тебе тут все такие, все желают тебе зла. И вот как-то так. Просто пойми, что... иногда вот я стал говорить, что... Приходят иногда моменты, как будто бы впечатление, что вот Бог за меня взялся. И каждый день какой-то твой новый поступок, он снова становится неправильным, и все это видят, и оно вроде бы, знаешь, как будто бы все вокруг идеальны, а только ты косячишь. У всех все классно, а только с тобой вот какие-то происходят вот эти события странные. Я говорю о том, что в такой момент ты не должен убегать. Вот я замечал такие вещи в церкви, когда человек ходит в церковь, и нет никаких таких серьезных изменений в его жизни. И потом наступает какой-то момент, как будто бы Бог его в свои руки берет, как помните про горшечник и глина, да? Что как будто бы горшечник берет эту глину и начинает ее мять, там, и что-то добавлять воды, разминать, пытается что-то из него делать. Вот иногда в нашей жизни есть такие эпизоды, как будто бы мы где-то там лежали, знаете, кусок глины лежал на краю, жил себе спокойно, ходил себе спокойно в церковь, и потом бац, тебя на как кружало называется, да, это, то есть потом бац, тебя в центр круга положили, что-то делают, ты смотришь по сторонам, все живут спокойно, все в церкви нормально себя чувствуют, все на тех же полках, где раньше ты был, а ты вот в центре событий, и как будто бы Бог из тебя начинает что-то ваять, и думаешь, почему не с ними это происходит, почему только я, почему за меня, то есть это нормально, это круто, когда Бог за тебя взялся. И когда наблюдаешь со стороны на таких людей, которые оказываются в таких эпизодах жизни, у них начинается какой-то мандраж, и они не соглашаются. Иногда они не соглашаются, чтобы Бог продолжал с ними работать. Я видел, вот одна семья была у нас в церкви, и они хорошие люди. И они ходили в школу, да, церковь как школа. Ходили в церковь. И потом такой начался момент, когда мы говорим, слушайте, ну вы уже в церкви там какое-то время, да, давайте пойдите в лидерскую школу. И они приходят в лидерскую школу, и очевидно, что Бог начинает работать с их характером. И они так закончили лидерскую школу, и что-то так подальше от нас. И потом, оп, и ушли из церкви вообще. Когда Бог начал работать на более глубинном уровне, не просто бросить пить, бросить курить, бросить там еще что-то, а вот изменение характера. Нам иногда кажется, что вот эти внешние освобождения от каких-то зависимостей, что это самое главное в жизни. Это очень важно. Но согласитесь, что потом вот эта работа с нами, с нашим внутренним миром, она настолько сложная. Ты можешь уже не пить, но это так сложно, или да кому-то бросить вредную привычку вообще не составляет труда. А измениться внутренне, изменить свой характер, это очень трудно, иногда очень сложно для человека. И вот Бог начал с ними работать, и они вообще ушли из церкви. Прошло какое-то время, они возвращаются снова в церковь. Ну хорошо, вернулись, слава Богу, никаких требований не будем к вам предъявлять, там все, ходят в церковь, ходят вроде бы потихоньку, все, год, два. Мы думаем, ну хорошо, давайте опять к лидерству как-то. Мы их мотивируем на то, чтобы снова как-то давайте, ребята, в служении. И как только мы начали их подвигать вот к служению, к лидерской школе, их опять не стало. То есть, что это? Мы говорим о бегстве. Люди не хотят изменяться глубоко внутри, и они убегают. Вообще не вариант, ребят, не вариант это. Второе, мы сказали, что это разобраться с проблемами и измениться. Не разберешься, ты всю жизнь будешь жить с этим. Правда? То есть ты не убежишь, от себя не убежишь. Смотришь на некоторых людей, которые были в церкви. Такая, знаете, идея, когда человек сталкивается с проблемами, со своим характером, с проявлением негативных качеств своего характера, у него вдруг возникает желание куда-то уехать. Вы обращали внимание, вот в церкви так? У человека проявляется это все, и я со стороны смотрю, я понимаю, что нужно изменять характер. И ровно в этот момент у человека появляются какие-то идеи, что нужно куда-то ему уехать, работать, учиться, то есть, и труба зовет, короче. Куда-то надо. То есть человеку кажется, что вся проблема в месте, где он находится, что нужно что-то поменять в жизни. На самом деле нужно поменять что-то в себе. Разницы нет, где ты находишься. Ты можешь уехать в Нью-Йорк, но ты будешь там вместе с собой. Ты не уедешь от себя. Ты не убежишь от своего характера. Поэтому ты не разберешься с ним здесь, он тебя настигнет где угодно, куда бы ты ни поехал, в любой стране мира он будет с тобой. Вопрос не в других людях, вопрос не в обстоятельствах, вопрос в тебе. Если ты изменишься, то где бы ты ни был, тебе будет комфортно. А если ты не изменишься, тебе может казаться, что все вокруг тебя к тебе предвзято относятся, тебя обижают, там еще что-то. На самом деле это ты. Поэтому не убегай, а разберись с этим. Если ты с этим разберешься, может, тебе и не надо ехать никуда. А если не разберешься, у тебя постоянно будет желание, что, наверное, это не твое место. Наверное, мне нужно было раньше сделать такое... То есть вот это состояние какого-то постоянного размышления, что что-то не так, нужно что-то по-другому, неудовлетворенность жизнью. Но это будет частью твоей жизни. Так что и нужно разобраться. И третий момент. Третье решение, которое часто принимают люди, это приспособление. Когда ты просто пытаешься совместить это все, когда ты начинаешь играть, ты знаешь, что ага, в церковь ты пришел, здесь нужно так. Здесь нельзя проявлять своих негативных качеств. Здесь нужно закрыть глаза, поднять руки и сказать «Аллилуйя». Приспособление. То есть ты приспособился. Твоя жизнь – это твоя жизнь, но когда ты попадаешь в христианское общение, ты ведешь себя так, как требует. И это похоже на фарисейство. Ты не изменяешься внутри, твое сердце не изменяется, твой характер не изменяется. Но ты подстраиваешься под ту группу людей, с которыми ты находишься. И смысла в этом никакого нет, потому что однажды Господь скажет тебе, что вы взываете меня? Это Луки 6 глава 46-49. Что вы взываете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен? Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне». А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. То есть какое-то время ты можешь маскироваться, какое-то время ты можешь делать вид. Ну, ты же не ради кого-то живешь, правда? Не ради того, чтобы о тебе хорошо думали. Ты строишь свою жизнь. Если ты не будешь изменять свой характер, ты понравишься мне, и что толку? Это твоя жизнь. На чем ты строишь? На песке? Просто на земле? Думаешь, сэкономлю на фундаменте. Сразу заказал ракушку, выложил, сделал красивый фасад, хорошенько все накрыл хорошей крышей. И какое-то время будет казаться, что у тебя все круто. Но однажды подует ветер, случится какое-то землетрясение, и все станет усадка, да, пойдут трещины, и все, всем станет все очевидно, что ты построил без фундамента. То есть, если ты не изменяешь внутри себя, не изменяешь свои ценности, не изменяешь свой характер, будут ситуации, в которых все будет проявляться. А если ты начал с фундамента, если ты начал с характера, вот смотрите, в чем разница. Иногда, если человек не заливал фундамент, а сразу начал строить без фундамента, то на каком-то этапе у него намного все круче, правда? О, он уже крышу накрывает, а ты еще фундамент заливаешь. У тебя денег на арматуру еще не было. И ты там что-то арматуру эту связываешь, там что-то делаешь, там, да, все как-то. А у него уже чуть ли не дом готовый стоит. Так и в жизни получается. Один человек закладывает фундамент, работает над собой, и особо не видно никаких достижений. А у другого все круто, круто, круто, круто. Одна женщина пришла в церковь, она такая лидер по типу. Она пришла к нам в церковь, я посмотрела, и для себя прикинула, чтобы пробраться в дамки, чтобы занять какую-то позицию в церкви, нужно, наверное, То есть она так посмотрела на все, смекнула. Окей, все. И для себя определила цель и погнала. Хорошо, любовь всему верит. Мы всему верим. И иногда человек приходит с неправильными мотивами. Но на пути к цели, которую он ставит, Бог встречает его. Как Савл, да? У него была своя раскладка, как жизнь должна сложиться, свое понимание. А Бог на этом пути взял, встретил его и сделал все по-своему. И иногда нам нужно доверять Богу больше, чем себе. Мы говорим, окей, хорошо. И она стремилась к чему-то. И очень быстро заняла какую-то позицию в церкви. Знаете, иногда в церкви общая молитва идет, говорит, кто хочет помолиться? И люди там мнутся, там что-то стесняются, все. А она всегда, я хочу, вышла. И все, если она взяла микрофон, то 30 минут не подходи. И все так, знаете, все так быстро, такие люди так быстро всю тему вообще секут. Все у нее там за полтора, за два года она уже во всем классно разбиралась. Все. И все, она молится полчаса. И через какое-то время ее просто не стало в церкви. И все. Почему? Потому что она хотела достичь этого, но не уделила достаточно внимания тому, чтобы сформировать свой характер. И когда стали возникать какие-то вопросы именно глубинные, да, то есть мы стали ей говорить, а она была не готова. Ей хотелось позиции в церкви, но она была не готова. И потом она ушла из церкви, и там началось все то, что было до этого в ее жизни. Просто там страшно. И через какое-то время она возвращается, приходит в собрание, и она хотела просто прийти в собрание, и не раскаиваться, а просто типа влиться и снова, как бы, чтобы все было хорошо. А я говорю, есть ли люди, которые хотят покаяться? И я говорю, ты готова? То есть ты осознала? То есть конкретно к ней я говорю, ты осознала, ты готова покаяться? И она постояла, и все-таки приняла решение, что она не может этого сделать. И ушла. И больше не приходила на собрание. То есть, потому что человеку так трудно, то она готова была приспособиться, понимаете? Снова прийти, снова раствориться, как бы затусить в этом обществе, но она не готова была к глубоким внутренним переменам. Поэтому мы сказали три способа, да? Первое – это что? Бегство, когда человек убегает. Второе – это когда он изменяется. И третье – это когда он приспосабливается. На какое-то время она приспособилась в первый момент, да? Она приспособилась, адаптировалась, и казалось, что все нормально. А во втором варианте, когда она пришла, это просто было бегство. То есть она не захотела ничего изменять. А мы с вами люди, которые осознают, может быть, свои какие-то недостатки или проблемы, и соглашаются с этим работать. Аминь. Хотите про фарисеев поговорим? Да. Это не мы, да, типа? Потому что то, что я говорил, это ж про вас, да, а теперь это про кого-то. Иисус больше всего критиковал фарисеев. И причина его критики именно в том, что они внутри, они не меняли свой характер, они знали форму, они знали, как нужно себя вести, и держались этой формы. Еще и других людей заставляли точно так же лицемерить и держать эту форму. А Иисус этого не переносил. И если вы посмотрите на Евангелие, то вы увидите, что им доставалось больше всего критики. То есть он вообще их не щадил, он вообще не жалел. И даже иногда смотришь, не сильно подбирал слова. Он просто крошил их там, да, на мелкие кусочки и говорил все, что думает о них. И Матфея 23 глава, 23-24 стихи говорят нам: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Иисус вообще говорит, что то, что Он их обвиняет в том, что они держат форму, они какие-то приносят жертвы, они других заставляют это делать, они считают себя вождями, он говорит, вожди слепые, они считают, что они еще других могут вести за собой, а при этом, он говорит, вы оставили важнейшее, то есть вы оставили форму, но вы оставили важнее, не выглядите как люди, знающие Бога, но вы оставили важнейшее. А он говорит, что такое важнейшее? Это суд. Что такое суд? Ну, не имеется в виду осудить, да? А суд – это справедливость, это честность, да, вот в этом понимании. То есть люди внешне выглядят красиво. Он говорит, вы оставили самое главное, у вас нет честности. Вы оставили милость. Да? Он говорит, что самое главное – это милость, это любовь. Это сопереживание, это вот сочувствие, эмпатия, это способность видеть проблему людей, это способность стать на их место. Вы это оставили. Он говорит дальше, что и веру. То есть они просто форму держали, они просто знали, как нужно. А он говорит о искренней вере. И эти фарисеи, то есть люди, которые живут в таком похожем состоянии, они не могут понять вообще, в чем проблема. Потому что часто люди закостеневают в этом, и они не могут вообще понять, а как оно, ну как оно, не, вроде бы все правильно. Так вот, ну, если вы находитесь в начале своего христианского пути, ну или как бы ни было, вы должны понять, что самое главное – это вот эти качества характера, это вот эти вообще качества твоего сердца. Не форма религиозная какая-то, не то, что ты знаешь, не то, что ты говоришь, не вот эти все вещи. Не, потому что, помните, там в другом месте говорят, что они там становились, красиво молились. Они, если что-то делали, то чтобы все это видели. Если они кладут в жертвенник что-то, то чтобы все знали, что они положили. Да? То есть они не сделают пожертвование в тайне. Они сделают это, чтобы все видели. Да? Чтобы если они какую-то пачку денег кладут, так это чтобы ну, видели, что «О, я хочу сегодня пожертвовать, смотрите». Что-что? Да, передайте, пожалуйста, я хочу пожертвовать там. Или человеку недостаточно пожертвовать там, где идет просто корзинка, да, или ведро. Ему нужно выйти и сказать, я хочу сегодня пожертвовать. И так, знаете, пресс достать, так, чтобы, так, ну, чтобы все люди видели. То есть это все внешнее. То есть не превратитесь никогда в своей жизни в людей, которые показывают это внешнее. Послушайте, нет разницы, где ты жертвуешь. Чтобы вот там на последнем ряду, чтобы никто не видел, или здесь, чтобы знал об этом пастор, или не знал об этом. Нет разницы в этом. Не превратитесь никогда в людей, которые показывают что-то. Просто будьте людьми. Просто пусть будет у вас этот характер. Потому что их проблема, что они вообще не переживали за то, что в их характере. И вы помните эти моменты, когда они вообще не могли понять логику Иисуса. Иисус берет в субботу и исцеляет больного, да? И это вызывает в этих людях просто нереальный гнев. Просто они сходят с ума вообще. Как это может быть? То есть это настолько извращенное вообще понимание, представление о жизни, да, о человечности, об отношении к людям, что для них правило, что нужно или не нужно делать в субботу, намного важнее, чем судьба человека. Вот просто подумайте, да? Вот на одной стороне весов лежит правило, что это вот суббота, в эту субботу там нужно сделать то-то, то-то и то-то. И на другой чаше весов жизнь человека, который страдал много лет, да? И чья жизнь сегодня может измениться и вообще быть абсолютно другой. Он может быть счастливым, он может создать семью, он может устроиться теперь на работу, он может родить детей, он может всю оставшуюся жизнь славить Господа, рассказывать другим, как велик Господь. То есть это вообще несоизмеримые вещи, понимаете? Но уродство религиозности в этом заключается – в том, что люди оставляют человечность, люди оставляют вот качества характера, которые действительно говорят о Боге, любовь, милосердие и так далее. И для них становится важнее какая-то форма. Никогда не превратитесь в таких людей. Поймите, что любовь к Богу, любовь к людям, как там у вас, люблю Бога, люблю людей, люблю церковь. Вот это характеризует тебя, как верующего человека. Не какие-то стандарты, не какие-то формы, не какие-то слова сложные, не хитросплетенные проповеди, не что-то такое, не твоя одежда какая-то особенная, не любая другая форма не говорит о твоей вере. Твое сердце, твоя любовь, твое отношение к людям, качество твоего характера. Вот это говорит. Поэтому, если ты приложишь усилия для того, чтобы твой характер формировался и изменялся, это самое лучшее свидетельство для других людей. Как там говорит, нужно проповедовать и иногда со словами. Да? И иногда со словами. Иногда нужно использовать слова. Вот когда ты изменяешь свой характер, ты меньше слов говоришь, а больше своим характером, своей жизнью, своим поведением уже можешь показывать Бога. И человек, который не изменяет свой характер, он является преградой для других людей. Преградой для других людей, преградой на пути обращения людей к Господу. Вопрос? Ага. Ага. Потом на следующий день он ушел, толкал, подошел к этой красивой, такой зеленой шмаковнице, нашел там вода и проклял ее. И это как бы как про образ того, что он видел этих красивых любителей, фарисеев, которые они там ходили, вовремя останавливались. Угу. А тут опа, а мы видим, что у них ничего нет, плодов нет. Угу. Угу. Хорошо. Стадии изменения характера, такая подтема. Стадии изменения характера. Вы понимаете, что изменения не происходят за одну ночь. А мне всегда так смешно наблюдать за людьми, которые понимают, что у них проблемы с характером, и им кажется, что вот они сейчас выйдут сюда, к сцене, пастор за них помолится, там, с возложением рук, и все, и они другими людьми станут. Есть вещи, которые, вот такая подобная молитва что-то изменяет, да? Иногда есть моменты, которые в духовном мире какое-то просто переключают. Есть однозначно, есть какие-то ситуации, какие-то моменты, в которых молитва так действует. Но в вопросе изменения характера, вообще изменения характера, это процесс. Это процесс. То есть вчера мы с вами говорили о рождении свыше, помните? И я говорил, что это важная веха, и важно осознавать этот момент, что ты другой, ты вообще просто переродился. И это как возможность для нового старта. Но для того, чтобы сформировались новые какие-то вещи в тебе, это процесс, это время. Плоды Духа Святого даны нам в зачатке, правда? То есть у тебя все есть. Скажи, у меня все есть. У тебя есть любовь, у тебя есть долготерпение, у тебя есть мир, у тебя есть радость и все остальное, да? Оно у тебя есть. Чего-то больше, чего-то меньше, но это есть. Благодаря рождению свыше у тебя все это есть. Что-то в маленьком семечке. Что-то уже в таком подросшем плоде. Но все это есть. И теперь вопрос, чтобы ты все это взращивал в себе. На это нужно время. И вот стадия изменения характера. Первая стадия – до осознания. Стадия до осознания. То есть у человека не было понимания, что есть, допустим, проблема в чем-то. Он этого не видел. И можно я закончу, да? У человека не было понимания, что у него есть в этом проблема. И вот подходит кто-то и говорит, что... Или ситуация какая-то случается, и вдруг это обнаруживается. То есть когда ты этого не видишь, или, допустим, человек делает тебе замечание, а для тебя это непонятно, потому что ты этого никогда не видел. Второе – это осознание. Когда ты понимаешь, что есть проблема. Когда ты вдруг начинаешь это видеть. Согласитесь, что есть моменты, когда ты поступаешь, и тебе кажется, что все абсолютно нормально. Да? Это первая стадия. А потом в какой-то момент, то ли человек тебе сказал, то ли к тебе самому, до тебя самого дошло, ты вдруг видишь, что что-то не так. Или человек тебе раньше говорил, ты этого не замечал. А в какой-то момент ты это сам увидел, либо он снова тебе говорит, и оп, ты видишь, действительно так нельзя. Действительно, это неправильно. То есть это осознание, когда ты осознаешь. И это уже круто. Когда ты уже осознаешь, что есть проблема, это уже круто. Вот мы с вами говорили, что бегство случается. Да? То есть это момент выбора. Когда ты осознал, и теперь ты принимаешь решение. Либо бежать, либо приспосабливаться, либо изменяться. То есть вот когда пришло это осознание. Теперь третье. Подготовка. Когда человек начинает размышлять о том, как избавиться от этого качества характера. Но такого твердого решения еще нет у него. Четвертое. Это действие. Невозможно изменить что-то, если ты не будешь предпринимать усилий. Поэтому должны быть действия. Просто такая тема, как некоторые люди говорят. Господи, ну если хочешь, измени меня. Тебе надо, ты меняй, да? Я с этим жил, оно мне не мешало, да? Для того, чтобы произошли изменения, нужны действия. Нужны действия, нужно что-то предпринимать. Что нужно предпринимать? По этому поводу нужно что-то, ну, читать, нужна информация. Либо читать, либо спрашивать, ну, как-то узнавать об этом, да? И прилагать усилия. Подойти, нужно, может быть, у кого-то спросить у пастора, это что, правда, что я псих? Это что, правда, что я вот неадекватно себя веду? Это что, вот правда, что люди все шарахаются от меня? Это что, правда, что я не замечаю, как обижаю людей? Это что, правда, что у меня такая реакция? Или это правда, что люди боятся ко мне подходить? Нет, но иногда человек не может в это поверить. У него есть модель поведения, он для себя... Смотрите, все мы для себя абсолютно нормальные люди. Классные, адекватные, все супер. И вот приходит какой-то момент какого-то осознания, да? Это как какое-то сомнение вдруг в своей адекватности. До этого ты жил, не обращал внимания, что поступал так. А потом вдруг приходит момент, ты осознаешь, что что-то странное, и там кто-то сказал тебе об этом. И важно, чтобы ты потом к авторитетному человеку подошел и сказал, что это правда или нет. Человек говорит, да, это правда. То есть это подготовка, а потом действие, когда ты думаешь, ну, почитаю, а как избавиться от этого? А как решить эту проблему? То есть почитаю специальную литературу, а посмотрю в интернете, а посмотрю в Библии, а как-то послушаю еще что-нибудь. И пятое. Человек видит, что его дела идут... Это завершение, завершение. Когда человек что-то предпринимал, да, какие-то действия, пошли изменения, и он не бросает это на полпути, а он закрепляет вот эти новые привычки, новую черту характера в себе, делает это неотъемлемой своей частью и продолжает работать над собой. Последняя мысль. Люди по-разному проходят эти этапы. И иногда человек на каком-то этапе застревает надолго. Допустим, человек осознает, что такая проблема существует. И он застревает на этом. То есть он, знаете, где-то не может это принять. Он, с одной стороны, понимает это, с другой стороны, отвергает это. И иногда человек в таком состоянии может находиться годами. Или он уже все осознал, он понимает, что нужно меняться, Но все никак не таких конкретных действий к этому не предпринимает. Но желаю вам, чтобы вы могли проходить эти стадии достаточно быстро, эффективно, и чтобы вы видели изменение своего характера. Помните, что вы можете быть в Иисусе Христе тем, кем вы захотите быть. Если вы только поставите для себя задачу, просто вы начнете так поступать, так действовать, и вы возьмете для себя другие привычки, и через какое-то время для вас это будет естественное поведение, от которого вы будете получать удовольствие. Помните, я вчера говорил? Какое-то время для вас это сложно, несвойственно, неестественно, дискомфортно, а потом это уже будет приятно, это будет ваша часть вас. Все, спасибо большое.